Первое упоминание этого действа относится к 264 году до нашей эры. В день смерти сенатора Децима Юния Брута на бычьем рынке в Риме в смертельном поединке сошлись три пары гладиаторов. Мы жертвуем живыми, чтобы накормить мертвых. В самом начале гладиаторские бои были не более чем религиозное отправление. Гладиаторы Древнего Рима. У меня сегодня в гостях историки Владимир Никишин и Антон Короленков. Здравствуйте, господа. Владимир Никишин, научный сотрудник исторического факультета МГУ, кандидат исторических наук, автор монографий и публикаций, в том числе раздела «Древний Рим. Учебника истории Древнего мира» и перевода фрагментов речей Цицерона «Хрестоматия по истории Рима». Антон Короленков, выпускник факультета архивного дела Московского государственного историко-архивного института, кандидат исторических наук, научный редактор журнала «Новая и новейшая история», автор монографий и книг, в том числе из серии «Жизнь замечательных людей». Когда вообще появились первые гладиаторы? Ну, вообще, надо сказать, что феномен это, безусловно, интереснейший, исторический, психологический, даже я бы сказал, он своими корнями уходит. Да, да, безусловно, во многих аспектах. Он своими корнями уходит в глубокую древность, и надо здесь с самого начала сказать то, что римляне у этрусков заимствовали этот обряд, как и многое другое, кстати говоря, мы уже об этом говорили, да, и в архитектуре, и в инженерном деле, и сценические игры, ну, очень много чего они у этрусков заимствовали. И знаки власти магистратов. Да, совершенно верно. И вот здесь, мне кажется, нужно подчеркнуть сразу такую важную вещь. Так сказать, нужно себе представлять, что на протяжении веков своего существования гладиатура как явление претерпела такую эволюцию. От чисто религиозного обряда, сакрального сопровождения, таинства смерти, я бы сказал так, до аттракциона, до шоу. Да, гнусного, мерзкого, жуткого, с обильным кровопусканием. Но это было, это был аттракцион уже в конечном плане, когда он использовался... А вот пролетарии очень любили. Пролетарии во все времена любили, чтобы кровище было побольше. Самое это забавное, что как раз еще в грубом неотесанном римском обществе какого-нибудь там 4-3 века до нашей эры гладиаторов либо не было, либо было очень мало, а как раз когда оно уже стало эллинизированным, утонченным, познавшим прелести восточной роскоши, как раз гладиаторов было уже много. И когда, в общем-то, начались какие-то подвижки в области сознания, что вот рабы тоже люди, и резать вроде бы как надо меньше, и самих римских граждан стали резать меньше, и когда всякие звери вроде Торкуатов стали отходить в прошлое, то гладиаторам пришлось отдуваться за всех сразу. Римлян стали резать меньше, а гладиаторов больше. В самом начале это был именно религиозный обряд. Совершенно верно. То есть, короче говоря, этруски, которые, ну, в общем-то, особой кровожадностью не отличались, нельзя этого сказать, но они считали, что покойника необходимо почтить после смерти, то есть принести кровавую жертву его духу. Речь, конечно, не идет о каких-то простолюдинах, а о тех 2-3% общества, которых мы знаем как аристократов, это лукумоны, это русские знаменитые, из которых и Тарквинии вышли, о них мы уже говорили. Вот, то есть речь идет о... Правильно, покойники. Да, речь идет о тризне. Значит, вот представьте себе, поминки после похорон. И совершается такой ритуал. Несколько пар, то есть вы не думайте, что там очень много было, толпы какие-то сражались этих людей. Как правило, это были пленники, которые должны были сражаться до первой крови, не обязательно до смерти, в присутствии родственников, которые молчаливо это все созерцали в таком благопристойном спокойствии, в траурных одеждах, они вокруг стояли, могли любые желающие прийти. Это не было какое-то там красочное действие, представление, чем это стало впоследствии. Нет, безусловно, это было такое, ну, благопристойной, не скажешь, конечно, резня на похоронах, но это был обряд такой. И, в принципе, ничего такого особенно жуткого в этом не было с точки зрения тех людей, и ничего непристойного, повторяю. Вот. Три пары, четыре пары. Но, опять же, когда в Рим пришел этот обычай, мы знаем, что первое упоминание, которое относится к 264 году, первый год Первой Пунической войны, кстати говоря, да, на бычьем рынке в Риме или на бычьем форуме, форум Бариум назывался, там торговали мясом, значит, была устроена тризна в память об умершем сенаторе Дециме Бруте по прозвищу Пера, который и диктатором был, сколько я помню, в свое время его сыновья, чтобы почтить умершего родителя, устроили на тризне, значит, вот этот вот бой гладиаторов, всего три пары было этих бойцов, вот. То есть это был исключительно такой религиозный ритуал, скорее всего, они и до 264 года уже были. Год битвы при Каннах. На похоронах Марка Эмилия Лепида уже 22 пары сражаются, 44 гладиатора. А в 183 году, когда хоронили Публия Лициния, уже 60 пар. То есть нарастает размах. Да, но это вот уже тенденция к тому, что это превращается в шоу. Пока нет. Пока нет? Нет. Нельзя этого сказать. И потом все-таки, как бы сказать, умирать с мечом в руках не так позорно, нежели как, когда тебе режут как овцу. Ну, это, в общем-то, дело в общем, Дмитрий, здесь пока речь идет о престиже. О престиже знатной фамилии. Понятно. Это как 600-й Мерседес. Да-да-да. Ведь дело в том, что... Дело в том, что кровавая жертва у римлян имела очень-очень большое значение. Так же, как у этрусков. Римляне прибегали к человеческим жертвоприношениям очень редко, в особо важных случаях. Когда Ганнибал на Рим шел, ну вот мы знаем, что в 216 году на бычьем форуме живьем закапывали людей, галлов и греков. Немного, три пары, но все-таки это жуткое зрелище. Для самих людей, которых закапывали, это было много. Это было сделано для того, чтобы отвратить страшную опасность от республики. Перелом произошел в 105 году. В 105 году до нашей эры римская армия была разгромлена при Араузионе, не одна, а сразу две консульских армии. И Рим... Это еще одни Канны, по сути. Ну да. Да, двойные. Дорогу на Рим была открыта, правда, германцы, которые это сделали, кимвры и тевтоны, к большому везению римлян, на Рим не пошли, они, в общем-то, и не собирались на него идти. И чтобы как-то восстановить силы армии, надо же было не просто людей набрать, надо было их обучить. Впервые консул Рутилий Руф пригласил в качестве тренеров гладиаторов. Самих в армии брать было нельзя, потому как они считались людьми... Иностранцы. Infamous, да, еще опозоренные infamous. Mm-hmm. То есть люди недостойного рода занятий, но в качестве тренеров не запрещалось. Вот они впервые послужили уже на благо республики по-настоящему для ее обороны. Вот, самый интересный вопрос. Откуда они взялись? Да еще в таком количестве. Чтобы обучать десятки тысяч новобранцев. Да, тут трех пар, конечно, было мало, и 22 тоже. Да, уже существовали гладиаторские школы. Вот об известиях, связанных с событием 105 года, когда произошел тот перелом, о котором мы уже сказали, мы знаем, что существовала гладиаторская школа. Обучение гладиаторов осуществлялось в Риме, Капуе и Приместе в специальных школах, частных и общественных. Самые первые из них возникли в Кампании. Школами руководили управляющие, ланисты, в распоряжении которых находились тренеры, магистры для каждого вида оружия, а также вспомогательный штат, оружейники, повара, врачи и похоронная служба. Там царила жестокая дисциплина, гладиаторов сурово наказывали за малейшие провинности. В то же время физическое состояние и качественное питание обучаемых являлись предметом постоянной заботы и внимания. В принципе, почва уже была готова для того, чтобы это действие, еще недавно вполне ограничено какими-то рамками похоронного ритуала, стало шоу, публичном шоу. Я так думаю себе, представляю, что современники, они, конечно, откликнулись на... Нет, скажем так, на запросы знатных представителей общества, которые как бы соревновались между собой, кто более богатый устроит поминки и тризну. Вот, значит, мы же с вами видели, какая эволюция, да? Сначала три пары, потом 22, потом аж целых 60. Вот. То есть необходимо было поставлять уже целые группы гладиаторов. И вот тогда-то появились профессионалы, ланисты. Тоже, кстати, это русское слово. Ланиста – это палач. Ну, сам-то он никого не убивал, этот ланиста. Он был предприниматель. То есть он ездил по стране, присматривал крепких, сильных рабов, преступников, кого угодно. Вербовали добровольцев. Мы об этом еще отдельно скажем, кто, собственно говоря, туда поступал, в эти школы. И сколачивал труппу. Труппу гладиаторов. То есть как будто речь идет об актерах, но это они, они позже стали, скажем так, играть роль. А пока они исполняли необходимую такую вот роль, скажем, роль в кавычках, во время оформления погребальных мероприятий. Кто попадал в гладиаторы? Пленные, понятно. Военнопленные. Военнопленные, да, в первую очередь. Прежде всего, военнопленные, но, конечно, не все, а только те, которые по физическим своим кондициям могли удовлетворить соответствующим требованиям. Преступники. Преступники, да, убийцы, виновные в поджоге, в оскорблении святыни, грабители, разбойники, их зачисляли туда, в гладиатуру. Ну и добровольцы. Были добровольцы, а немало были проигравшиеся в азартные игры. Вот вы знаете, Дмитрий, да, Дмитрий, это ведь сам по себе очень интересный феномен, психологически тоже, вот кажется. Ну, рабы понятно, преступники ясно, деваться некуда. Какая, собственно, альтернатива, скажем, у дезертира или разбойника? Либо крест, либо рудник, либо арена. Вопрос в том, а что заставляло свободных людей жертвовать свободой и подписывать контракт? Ведь, по сути, этот контракт, он означал временную потерю свободы. Временную, потому что, не забудьте, значит, доброволец, который подписывал контракт, он мог выкупиться, если у него было достаточно денег, он мог выкупиться даже до выхода на арену. В любое время он мог выкупиться. Но возникает вопрос, а зачем все-таки? Эта публика, конечно, была очень пестрой. Были несостоятельные должники, проигравшиеся в пух и прах. Были отчаявшиеся люди. Были те, которые не нашли себе места в обычной жизни. Да. Были те, кто искал острых ощущений. Вот интересно, что в одной из надписей такого гладиатора, это сириец Фламма, значит, говорится о том, что он участвовал в 38 боях. Вы представляете, что такое 38 боев? Когда обычно, ну, для большинства гладиаторов первый бой, он оказывался и последним. 38 боев. Этот человек, Фламма, получил 4 возможности уйти. 4 же он получал деревянный меч. Он каждый раз возвращался обратно, как будто это какой-то наркотик, понимаете? Его каждый раз влекло туда на арену. Ну и 38 бой оказался последним. Насколько я знаю, по мере того, как это превращалось в шоу, у гладиаторов начали появляться поклонники. И поклонницы. И поклонницы. Им делали весьма и весьма дорогостоящие подарки, вплоть до тех же самых вилл. Да, было дело. Но это, конечно, случаи были единичные. Стоп, Дмитрий. Понятно, что не мы все-таки еще не сказали, как это произошло. Трансформация произошла. Да, произошла трансформация, откуда возникло это шоу. Вернемся в 105-й год. Я предлагаю вернуться туда. Значит, консулы устроили игрище. То есть это был первый раз, когда бои гладиаторов, или как они по латыни вообще-то назывались, словом «мунус». «Мунус» – это долг, обязанность. Ну да. Это то, что наследники должны были организовать в память умершего. «Мунус» во множественном числе «мунера». А вот впоследствии это «мунус» стало называться «люди», то есть «игры», «людус», в единственном числе и люди во множественном. Значит, консулы для поднятия боевого духа римских плебеев организовали первый раз. Грандиозное совершенно представление. Устроили резню на сколоченных временных подмостках. Кстати говоря, в Риме до 80-го года нашей эры, до того, как Колизей был выстроен, никаких постоянных в камне исполненных амфитеатров не было. Колизей или амфитеатр Флавий – памятник древнеримской архитектуры. Строился с 75 по 80 год нашей эры. Колизей – эллипс длиной около 190 метров и шириной 156 метров. Включает арену и поднимающиеся уступами в 4 яруса места для зрителей, которых могло быть около 50 тысяч. Колизей предназначался для гладиаторских боев и других зрелищ. Амфитеатр украшали статуи и были покрыты мрамором. Прошло 40 лет. В 65-м году, за два года до принятия того закона, о котором мы сейчас говорили, да, в 65-м году Цезарь, Гай Юлий Цезарь, небезызвестный, да, который как раз был избран эдилом, то есть магистратом, который отвечал за городское хозяйство. Ну, мэр, за зрелище. Который устроил за свой счет. Организовал за свой счет. Он влез в долги, в огромные долги. Неслыханные по роскоши игры. 320 пар гладиаторов. Вы только себе представьте. Два батальона. Да. Не 60, а 320 пар гладиаторов, у которых оружие посеребрённое было. Сражались на арене. Кстати, мы хотели не сказали сражаться, слово. Их не выпустили. Испугались такого огромного числа гладиаторов. Слово «гладиатор» происходит от латинского «гладиус», то есть меч. Название само по себе красноречие. Как и цветок гладиолус. Ну, да, гладиолус – маленький меч стал. Интересно, что во время всех этих шоу представители разных национальностей оснащались характерными видами оружия именно для них. То есть, если, допустим, кто был вооружен трезубцами и сетями, или это абсолютно фантазия на тему? Это правда. Это значит, правда. Дмитрий, скажем так, чтобы сразу выяснить вопрос относительно этнической принадлежности. Значит, на сегодняшний день доказано, что специализация гладиатора, она была довольно разветвленной, никак не была связана с этнической принадлежностью. Вообще не была. То есть фракийцы и галлы – это название клубов, как вот Спартак и Динамо, да? Вот. Никакого отношения. То есть, ну, скажем так, прямой связи не было с этнической принадлежностью. Кто-то играет вот, скажем, смотрите, самый яркий пример. Фракиец, Спартак, фракиец по происхождению, был галлом на арене. То есть он принадлежал корпорации галлов. Исполнял обязанности галлов. Да. Так же, как футболисты могут играть за Испанию, быть при этом итальянцами. Значит, у нас было, у нас, у римлян, шесть основных типов. Шесть. То есть были варианты, было множество и других. Но основных все-таки шесть. Это самниты и фракийцы. Такая вот парочка самниты, это были древнейшие враги римлян. Мы говорили о том, что в 4 веке до нашей эры они там воевали постоянно. Три самнитских войны, да и в дальнейшем воевали не раз. Еще Сулла с ними боролся и так далее. Самниты. И фракийцы. Вот смотри, чем вооружены. Что тоже интересно, все римляне здесь продумали. У самнита огромный щит в рост. И маленький короткий меч. У фракийца наоборот. Маленький щит или круглый, там, или квадратный. Ну, по-разному было. Вот. И мощный кривой меч, похожий больше на саблю, но скорее кривой меч. Но он иногда даже имел на конце прямой угол, что вообще ни на что не похоже. Вот. Это, значит, одна пара. Потом мермелон. Ну, кстати, мермелон – это, по сути, тот же гал. Их вооружение отличалось незначительно. Галлы в эпоху республики, мермелоны в эпоху империи. Спартак, кстати, был мермелоном, ну или галлом. Вот, они просто по-другому стали называться. Мермелон, чего он так назывался? Потому что на шлеме у него было изображение рыбы. Мурмо. Это такая была рыба морская. Вот. И мермелоны, как правило, не всегда, но, как правило, сражались с гапломахом. Гапломах – это тот же самый гал с тяжелым вооружением. Вот. И последняя пара – это ретиарий и секутор. Секутор в переводе – преследователь. А ретиарий, кстати, самый популярный, наверное, гладиатор. Ну, скажем так, рете – это сеть. Значит, ретиарий – это гладиатор с сетью. У него, значит, в одной руке была сеть, а в другой – трезубец или копье. Ну, чаще всего трезубец. Как правило, на изображении… И кинжал прилагался, да. Из средств защиты у него мощный был наплечник, то есть можно было и голову прикрыть, и нарукавник. Кожаный. И вот, значит, представьте себе, видим мозаику в одном из африканских городов. Значит, очень любили римляне, кстати, изображать гладиаторские бои. Видим мы этого ретиария, который гонится за галлом. Что интересно, значит, у галла на шлеме рыба. Ретиарий мечет сеть и подпись издевательская от лица ретиария. Не тебя ловлю, а рыбу. Убегаешь зачем, галл? То есть, ну, черный юмор. Кстати, поскольку галлюс – это в переводе петух, римляне, значит, гладиатором галлом еще и придумали такой интересный шлем с широким полями, чтобы удобнее было мечом по нему лупить. Но, опять же, зрелищные моменты такое присутствовало. И, значит, завершался этот шлем изображением петушиной головы. Черный юмор. И пикантные моменты. Женщины сражались на арене, мальчики. Ну, вот, скажем, один наследодатель перед смертью оставил такое завещание, что после его кончины два его любимых мальчика, римляне мальчиков любили, должны были сражаться до смерти. И римский народ, что очень редко, был настолько потрясен этим варварством, что отказался от этого зрелища. Ну, надо же. Но в другом случае, это было в первом веке, в Поленции, кажется, когда умер местный магистрат, а... наследники стали жаться, вот, жалко им было выкладывать деньги на организацию игр, значит, народ возмущенный не дал похоронить этого магистрата, и, значит, задерживали похоронные дроги до тех пор, пока не добились от наследников обещания организовать игры. Вот. Один, значит, наследодатель в своем завещании говорил, чтобы две привлекательные женщины сражались, любовницы его, по всей видимости. Ну и так далее. То есть такие моменты имели место. Император Домициан устраивал бои даже ночью при свете факелов, и у него были отряды амазонок. То есть он стравливал этих самых женщин. Ну, он вообще известен был извращенными вкусами своими. Вероятно, германских. Что интересно. Он же в Германии воевал. Что интересно, ведь изображения сохранились на рельефах и подписи. Амазонка, Ахиллея. Вообще римляне оставили нам документальные свидетельства. То есть на мозаиках изображены поверженные гладиаторы с документальной точностью. Там подписаны имена и рядом буковка «Тхета». Первая буква слова «танатос», то есть смерть, убит, пал. Тем не менее, вот эта вот парная заданность была обязательной, или, убив своего противника, он мог переключиться на кого-то еще, кто ему сильно не понравился? Значит, дело вот в чем. Да, все начиналось с пары ретиарий-секутор, но не обязательно. Дело в том, что зачастую устраивались бои, скажем, когорта на когорту, или когда тот или иной полководец или император, тот же Тит, который устроил просто безумное смертоубийство, бойню после взятия Иерусалима, он же отправил практически всех пленных на арену, когда хотели устроить массовую экзекуцию, избиение тех же пленных, ну, скажем, допустим, не знали, что с ними делать, опасно было оставлять всех живых, устраивали бой без пощады. Сулла, вот, можно сказать, растратил ресурс, когда он пленных самнитов решил перебить. Мало того, что перебил, так еще никого не пригласил посмотреть. Вероятно, римляне бы не одобрили такого варварского обращения. Ну вот, бой без пощады означал, что никто не должен уйти живым. Там кто с кем сражается, уже без разницы, никого живым не выпускали. Это у Петрония есть любопытство. То есть даже последнего победителя все равно живым не отпустят. Нет, ну это-то, наверное... Это уже зависело от организатора самого зрелища. Нет, конечно, если он один оставался, он оставался жив, а что же его убивают? А кроме того, Дмитрий, вот вы себе представьте, сколько может выдержать схваток один на один даже очень подготовленный боец. Мы знаем такую историю о том, как одного из гладиаторов стравливали. То есть, ну вот скажем, он выдержал одну схватку, потом другую, значит, сломался он на третьем поединчике. То есть он он просто физически не выдержал. Это в один день? Хотел, да, в один день, угу. одного за другим. То есть против него выставляли все новые и новые замены. Его хотели просто убить. И, конечно, добились своего. То есть это уже была игра не по правилам. Ну, да. Но это могло быть связано с пари каких-нибудь. С чем угодно, с извращенными вкусами тех же императоров, там, Калигула. Может быть, какой-то влиятельный человек его не любил. На арену выгонял почтенных отцов семейств. Начиная с Цезаря, на арену стали выходить всадники и сенаторы. Но это было из ряда вон ходячий случай. Это считалось против правил. Ну и потом тут надо иметь в виду, что некоторые истории могли быть сильно преувеличены. Такой вот вопрос. А вот гражданин Рима мог там, за деньги или за даром прийти и поучаствовать в гладиаторском бою? Так мы же об этом, по сути, говорили. Мы говорим, да, о семействе. Я имею в виду, не годовой контракт, условно говоря, а вот одноразовый. Купил билет. Нет. У, значит, римляне, они были большими формалистами в том, что касается права. Нужно было подписать контракт, и не просто контракт, а при свидетелях и в присутствии магистрата. Причем был закон о том, чтобы этот закон преследовал своей целью, чтобы римские граждане, свободные граждане, не очень-то туда стремились. Вот, и гонорары, например, ограничили. Да, причем очень резко. То есть, 2000 сестерцев это в общем... Нет, какие 2000? 200 сестерцев. 200 сестерцев можно было не больше заплатить человеку при оформлении контракта. То есть вы представляете себе? Значит, ну, это еще при Марке Аврелии было. В разные если разные. Если второй раз человек, уже после того, как он отслужил, был отпущен, если он второй раз победителем, оставшись живых, победителем приходил на арену, он получал вознаграждение не менее 12 тысяч сестерцев. Это довольно круглый сумм. А 200 сестерцев – это вообще ничто. Это копейки. Да. И вот, значит, нужно было подписать контракт и потом произнести сакраментальную формулу о том, что теперь хозяин, то есть ланиста, может его сжечь огнем, заковывать в железо, казнить, то есть делать все, что угодно. Как это означало... В счастье и в горести. Ну, да. Это означало временную потерю свободы. Ну, но да. Эта потеря свободы могла обернуться и гибелью на арене. Есть некоторая историческая аналогия. В немецкой армии во Вторую мировую в пехоте самым почетным наградным знаком был даже не рыцарский крест, а маленькая шпанга, которая на их жаргоне называлась штык-граната. Угу. Вот. Получить эту шпангу можно было низшую бронзовую, пережив минимум 5 рукопашных боев в окопе. У них была отдельная награда «Отличный пехотинец» за 92 атаки. Но эта атака, ты идешь в общем строю, и вероятность уцелеть достаточно велика. Угу. Вот. Это с прусских войн идет. Какой-то пехотинец пережил 92 атаки, остался живым, и вот в честь вот этой цифры и учредили. Таких, наверное, были-то единицы. Да, а шпанга, штык, граната, низшая 5, потом из белого металла 15. И одна единственная существует шпанга, штык, граната, золотая 200. И этот человек остался жив. Офицер. Он пережил 200 рукопашных боев. Из ряда вон выходящих. Наверное, да. У римлян было на восточном, нечто подобное. Больше негде. В их гладиаторской практике. Значит, сам контракт, он же подписывался на 5 лет. На 5 лет. То есть 2 года в школе и 3 года на арене. Но если гладиатор великолепно сражался по требованию народа, он мог быть отпущен. То есть он назывался миссус. И тогда, получив право не выступать на арене, или, скажем так, лучше, вернее, выступать добровольно, оставаясь при школе, а, кстати, как правило, эти люди, они стремились остаться при школе, он получал деревянный меч, рудис так называемый, и назывался рудиарием. Вот есть предположение, что Спартак был рудиарием, данных нет, но есть предположение, что у него была такая привилегия. То есть он, этот человек на положении тренера. Спартак – вождь крупнейшего восстания рабов, уроженец Фракии. Спартак бежал с товарищами из школы гладиаторов в Капуе. Возглавил восстание, которое охватило сначала Южную Италию, а затем фактически всю Италию. Армия Спартака насчитывала около 70 тысяч человек. В 71 году Спартак был разбит римской армией под руководством Марка Краса и погиб в бою. Несмотря на то, что Спартак-то считал себя свободным, когда он вышел за стены школы, на самом деле по римскому праву он был рабом. Рудиарий все равно был рабом. То есть... Только по прошествии 5 лет значит, тот свободный человек, который подписал контракт, он становился свободным. Если раб получал отпуск и свободу, он получал как знак этого не деревянный меч, а колпак, красный фригийский колпак, пилиус. Вот только тогда он был свободным. А Рудиарий, пока он жил при школе, хоть с деревянным мечом, хоть как, он мог не рисковать своей жизнью на арене, но он был рабом. Он все равно оставался рабом. То есть он оставался рабом. То есть это было своеобразным таким индульгенцией на жизнь, что ли? И не более того. Для кого-то уже это было немало. Только когда человек выходил из ворот школы и восстанавливал свой статус, скажем так, только после этого он выбывал из числа этих инфамес, то есть обесчещенных. А ведь гладиаторы к ним же относились в обществе... Неоднозначно. Да, вот это будет правильнее всего сказать. То есть, с одной стороны, презрение величает. К ним, как к отбросам общества, их не хоронили вместе со всеми, как правило, в общей могиле. Но, правда, мы знаем гладиаторов, которые... Очень напоминает отношение к артистам, то есть их могли на руках носить, но... Кстати, да. То есть, мы знаем случаи, когда гладиаторы получали персональные захоронения и могильный камень с эпитафией, особенно если захотели товарищи или влиятельный поклонник. Вот здесь вот самый интересный момент. Самый интересный момент. Масса гладиаторов была очень неравнозначной, неравноценной. То есть были градации, было несколько классов, как минимум 4. И, скажем, гладиатор высшего разряда, это ветеран. Он, во-первых, мог и не согласиться сражаться с гладиатором низшего какого-нибудь ранга, а во-вторых, это был уже совсем другой коленкор, понимаете? Ну, это как... Это как Гетера, которая тоже могла выбирать себе кавалера. В данном случае, если проводить аналогию с эстрадой, это как суперзвезда. Да, совершенно верно. Это суперзвезда. Мы в надписях читаем о том, что такой-то гладиатор, там, скажем, нарцисс или спикул, там, голубь там, и так далее. Это их имена были у всех на устах. Им поклонялись, их носили на руках. Они получали приличные денежные подарки от поклонников, от императора. Женщины лежали у их ног и так далее. Там один гладиатор в надписи назван утешителем ночных девиц, что-то такое. У них были поместья. И если они вовремя уходили с арены, то у них был шанс дожить до седых волос, умереть в своей постели. Римские власти, они же еще в период поздней республики регламентировали все и вся. То есть было оговорено, какие средства должны идти на это дело, на организацию игр. Почему? Потому что многие магистраты, они же разорялись. Вот, скажем, император Август постановил, что, во-первых, боя без пощады теперь не будет. Ну да. Вот. Чтобы экономить человеческие ресурсы. Ну, там надо было проявить милосердие хоть какое-то, да, ему. Вот. А может кроме быть, показное. Того, чтобы народ не слишком... увлекался этими зрелищами, чтобы не слишком разбаловался. Кстати, Август за полвека своего правления, ну, без малого полвека, организовал только 8 игр, но зато 10 тысяч человек сражалось. Вот. Он об этом своей надписи сообщил. И зато он правильно себя вел во время этих игр, потому что Цезарь злил народ тем, что из экономии времени во время боев занимался бумагами на глазах у всех, что возмущало, как ты пришел вообще, ты должен с нами веселиться. Да. Тиберий мог вообще преемник Августу встать и уйти, это просто было оскорблением. А он был настоящий воин, вероятно, он этих боев настоящих столько насмотрелся. Тиберий просто не терпел гладиаторские игры, и при нем их практически не было. Сенека, значит, нам сообщает о том, что какой-то гладиатор при нем сказал так, что вот я сожалею о том, что такие прекрасные годы проходят без цели. При Тиберии это потерянное время. Август веселился вместе с народом, он был вообще большим мастером пиара, и народу поэтому нравился, вот, в том числе и за это. Гай Юлий Цезарь Октавий Август, римский император, приходился внучатым племянником Юлию Цезарю. Победой над Антонием и Клеопатрой завершил гражданские войны, начавшиеся после смерти Цезаря, и наследовал власть. Был назначен принцепсом Сената, получил титул Август, что означает «возвеличенный богами». Иной раз в амфитеатре неожиданно происходили совершенно дикие штуки. Ну, например, 27-й год нашей эры, кстати, время Тиберия. Вольно отпущенник Атилий, решил нажиться. Он именно ради грязной наживы, подчеркивает Тацит, организовал эти игры в Фидене. Он, значит, выстроил временные мостки, такие деревянные, наспех и грубо это все было сколочено. Но народ, стосковавшийся по зрелищам, со всех округ собрался и набралось... огромное количество якобы людей. Якобы 50 тысяч, столько же, сколько в Колизее, что вызывает большое сомнение. Это вызывает большое сомнение. Но, значит, при том, что люди стояли и сидели, набилось очень много народу, толпа. И вот, представьте себе, в разгар представления все это стало рушиться. Вот. И давка была страшная. Убито и задавлено 50 тысяч человек, если верить Тациту, искалечено и так далее. Аттиля отделался ссылкой. Но с тех пор было постановлено, что для того, чтобы организовать гладиаторские игры, нужен был ценз определенный. То есть всаднический 400 тысяч сестерцев. Если меньше, то, значит, не имеешь права организовывать. Вот. А так регламентировано все было. Да, вот, скажем, в провинциях, в Галлии, ведь вплоть до 4-го, до 5-го века организовывались игры. Уже христианство здесь у нас распространяется по империи. А гальские жрецы просят императора Константина, христолюбивого Константина, которого святым считает католическая церковь, да, значит, просят позволения организовать гладиаторские игры. Константин позволяет. То есть и в 4 веке гладиаторские игры проводились. Ну, был добрейшей души человек. Ну да. Почему бы и нет? Убил сына и сварил жену в кипятке. Да, добрейшей души человек. Да. А что касается... зато потом сидел, долго плакал. Да. А что касается другого эксцесса, знаменитейшая фраза, которую все студенты, наверное, которые латинский язык сдают, должны запоминать. «Аве кайсер моритурит и салютант». Ну, здравствуйте, да, рядущий на смерть. Приветствую. Приветствует тебя, сказали, как положено, гладиаторы Клавдию. Но мало кто помнит, что было дальше. Клавдий, который, как утверждают многие источники, якобы был еще недостаточно смышленый, там иногда ляпал, что попало, им сказал в ответ на слова «идущий на смерть приветствует тебя», а он им говорит «а может и нет». Они решили так, что «а может быть и не идущие на смерть». И просто отказались сражаться. Их пришлось принудить. Клавдий устроил скандал, заставили их, конечно, сражаться, но конфуз случился. Да. Кстати, вот насчет Клавдия. Интеллигент. Историк, написавший тома по истории Рима, Этрурии. Ведший даже несколько новых букв в латинский алфавит, которые даже остались в надписи. Филолог, историк, литиатор. И вместе с тем поклонник игр, ну просто безумно. Он очень любил, когда при нем добивали, знаете, гладиатор. То есть он хотел посмотреть в глаза умирающих, он приказывал добивать даже легко раненых. Вот. Он организовал беспрецедентное зрелище для Рима. В 44-м году нашей эры было организовано в честь его британского триумфа взятие города штурмом. А в 52-м году нашей эры была устроена самая большая навмахия, морское сражение. То есть на Фуцинском озере, перед тем, как озеро спустить, были собраны корабли, флотилии. 19 тысяч человек, в основном преступники осужденные, должны были сражаться насмерть. Ну, конечно, озеро оцепили преторианскими когортами. Собралось видимо-невидимо народу, и целый день был бой. Значит, была приспособлена машина специальная. И вот представьте себе, на глади озера, значит, шеренга кораблей с одной стороны, шеренга с другой, морская пехота здесь. И вдруг из воды поднимается серебряный тритон и в раковину трубит. Это был сигнал к сражению. Корабли сближаются, и начинается бойня. Современный режиссер просто сдохли бы от зависти. Потоки крови текут, причем не понарошку, это не кетчуп, но кровь какая-нибудь. Вот, оставшиеся в живых получили помилование от Клавдия. Классическая схема шоу гладиаторских боев. То есть вот как в театре получили программки и что в какой последовательности должно происходить. Такое среднестатистическое. Не замахиваемся на великое побоище на озере. Отлично. Ну вот возьмем рядовые игры какие-нибудь. Гладиаторов никогда не давали до обеда. никогда. То есть до обеда это были сценические представления или травли. Травли, кстати, в 183 году до нашей эры впервые организовали в Риме. Это дело очень понравилось. Тысячи зверей привозили из Малайзии, из Африки, с удовольствием травили. Были кстати, специальные... сказать, было запрещено приводить диких зверей, а для травли было сделано исключение. А травли, они чем-то были вооружены? Или значит, просто... вот смотрите, были специальные категории людей. Бестиарии и винатор они назывались. Значит, винатор – это охотник. А бестиарий – это человек, который сражается со зверем один на один. То есть нюанс есть, да, разница? Ну, у него есть там гладиус или кинжальчик. Ну, конечно. Нет, это именно профессионалы, это были профессионалы, которые имели шанс победить по-настоящему. Они прекрасно знали свое дело. Вот, кинжалы, копья, луки, стрелы. Они сражались со львами, с тиграми, с пантерами, со слонами. На арену выпускали даже... страусов, крокодилов и бог знает кого. Чтобы более зрелищным это все дело было, значит, сковывали слона и носорога. Если они сражаться не хотели, их кололи стрекалами. Так же, кстати, как и трусливых гладиаторов. Как пикадоры. Гнали в бой стрекалами. Что такое стрекала? По латыни стимулюс. Стимул, короче. Это такая палка с заостренным концом. Вот ленивую скотину обычно гнали. Вот. Значит, бичи, стрекала, огнем жгли, раскаленным железом. Стимулировали всеми. Стимулировали, да, как только возможно. И вот эти травли были до обеда. Потом перерыв. Нужно же было пообедать. Кто-то домой ходил. То есть уже зрителей оставалось мало на арене. А фастфуда не было? Разные люди были, конечно, но дело в том, что мы же с вами обсуждали. В Риме вообще было плохо с фастфудом. Да. Плит-то вот, не было. Поэтому, да, кто-то ушел домой. Но а потом обед-то римский мог затянуться до ночи. Если богатые люди, то они там все и оставались. Публику, которая осталась, нужно было как-то подогреть. Для них значит, устраивали представления, выходили мимо со всякими непотребными сценками. И вот тут-то и выпускали пигняриев с... бичами и палками, и лузори в деревянном оружии. Но иногда Сенека. Сенека об этом пишет в письмах. Значит, он думал, что сейчас он придет в полдень, отдохнет от кровавых зрелищ, потому что, к слову сказать, он их терпеть не мог. Он их обличал, как только мог. Ну, видно, ходил все-таки. Ну, да. И вот он зашел в амфитеатр. Он думал, ну, это будет перерыв, и не будет всего этого ужаса. Устроитель игр решил, чтобы привлечь внимание все-таки зрителей, он устроил бойню. То есть он выгнал безоружных, каких-то проштрафившихся, видно, гладиаторов, и тут была просто бойня. Нагромождение кровавых тел. Ни один удар не пропал даром, как Сенека вспоминает. Это был какой-то кошмар. Ведь римляне, они же еще в амфитеатре казнили преступника. Причем обставляли это очень, очень красиво. Там изображали миф о Геракле. Ведь Геракл, он же сгорел живьем, как мы помним, на костре. Или полет икара. Да, полет икара. Причем однажды такой икар, которого подняли на машине, упал прямо к ногам Нерона и забрызгал мозгами значит, всего императора с его хламидой и так далее. Особенно любили привязывать значит, преступников к столбам и травили зверьем. Причем зверьем. Было голодно, рвали кусками, это мясо, внутренности вываливались, и потом известные врачи, такие как Гален Пергамский. Гален, выдающийся врач. Начинал он же при гладиаторской школе, да, и, кстати, начинал. Очень доволен был, что попал туда. Очень был доволен, потому что хорошо платили, да. А потом он стал лейб-медиком императора. Представляете, какой разгон. Да? И вот они изучали анатомию на этих самых... А дальше было самое интересное. Вот во второй половине дня весь Рим сидел... В амфитеатре. Представьте себе Колизей, да, 527 метров по внешнему обводу, 4 яруса, 50 тысяч человек. Но 5 тысяч мест наверху, это стоящие места, самые дешевые. Там были рабы, всякая сволочь городская, и женщины с ними вместе. Вот, потому что считалось неприличным, чтобы женщина сидела в первых рядах. В первых рядах сидели женщины императорской фамилии и весталки. У весталок это была привилегия смотреть на кровавые все эти вещи. Вот. А так вообще женщин прогоняли туда, куда-нибудь назад, вот, в верхние ряды, но они значит, на это на все смотрели. И вот, когда все собрались в праздничных одеждах, венках, кто-то с провизией, работает тотализатор, конечно, ставят, значит, делают ставки свои, и все обставляется очень торжественно. На арену выходит помпа. Помпа, то есть торжественная процессия. В колесницах едут гладиаторы, впереди звезды, потому что в программках заявлены их имена. Откуда мы это знаем? Из Помпеи афиши до нас дошли. Несколько десятков надписей. То есть, скажем, Феликс борется с медведями. Выступает Спикул. Скажем, выступает труппа, которая потрясла весь мир. Все на гладиаторов. Вот. И, значит, на колесницах они все выезжают в разолоченных туниках, в полном вооружении, приветствуют императора. Или, если это во времена республики, они приветствуют магистрата, устроителя игр, который у себя там в ложе сидит. И после этого парада звучат трубы, И начинается вот на этом посыпанном песком месте, арена по латыни песок, вот, разровняли уже заранее рабы-служители. Кстати, при амфитеатре огромный штат служителей был. Вот представьте, под ареной, ареной Колизея 9 метров. 9 метров заняты, да, переходами всякими. В Колизее устраивали морские бои, представляете метро. Себе. То есть были каналы, значит, по этим каналам, да, заливалась вода, арена покрывалась водой. Кажется, не очень много места, а ведь площадь 29 тысяч квадратных метров Колизея, 57 метров в высоту. То есть а могли сделать гору, и из этой сооружение. Горы, из пещер выходили дикие звери, получался очень симпатичный пейзаж. Да. Да. Ну, а там уже механизация арены была. Механизация мощная. Великолепные были все эти машины, декорации, потрясающий реквизит. То есть все было намечено для того, чтобы создать великолепное зрелище. Я уж не говорю о том, что тент был предусмотрен, велем так называемый. Моряки Мезенского флота натягивали этот самый тент, конечно, только над зрителями. Сама арена оставалась освещенная солнцем, если был погожий день. Вот. И, значит, собственно, бои начинались по парам. Ретиарии, секуторы, вот, затем остальные пары, гапломахи, все эти демахеры и так далее. Вот. Иногда к ним еще и диких зверей выпускали. Вот. И зрители начинали болеть. То есть амфитеатр гремел ревом, криками «Хаббат! Попал! Гок! Хаббат! Еще попал!» Вот. И, разумеется, зрители были очень что-то недовольны. Вроде, что-то вроде гол. Ну, да. Конечно, конечно, то же самое. Если гладиаторы трусили, неохотно умирали, вот, их ругали последними словами и желали им смерти, конечно. Если гладиатор падал, значит, он был обессилен или изранен, он делал характерный жест рукой. Или вот так. Вообще-то решал судьбу, на самом деле, император или магистрат. Но это был тот самый случай, когда можно было позволить вот этой плебейской сволочи, которая там сидела, проявить свою власть. Так понимаете, сказать, это отрыжка же... республиканских проектов. Да, это, так сказать, выход вот этой вот энергии, так сказать, нужно было разрядить ситуацию. Как и видим, вот, кстати говоря, Калигула ведь этого гладиатора, победившего на месте, там не приказал как-то убить, там выпустив против него кого-то еще. Он только издал эдикт, то есть он против мнения толпы не пошел. Да. Это нужно из чего следует, что толпа все-таки была, видимо, за этого. И ретиария. Вот, скажем, толпа, настроенная в пользу этого гладиатора, допустим, он сражался храбро, он делал знаки людям, значит, что он еще держится на ногах и против вмешательства, и, конечно, он возбуждал сострадание. И тогда народ... Значит, делал характерный жест, и это означало, что он должен быть миссус. Миссум. Вот, миссус. Да, ну, миссум, соответственно, пощада. И вот представим себе, если боевая ничья, то есть два гладиатора на ногах сражаются там час больше, обессилены. Да, их называли миссис Тантес, то есть отпущены стоящими на ногах. Вот. Ну, а если гладиатор сражался плохо и лениво, проявил свою трусость, тогда пощады ему не было. То есть его приговаривали к смерти. Вот. И его противник наносил удар милосердия. Труп тащили баграми. Вот. Рядом шли служители с маской Меркурия на лице. То есть, ну, скажем, или багром, если много трупов. Или, скажем, если пал известный гладиатор, несут носилки, причем по приказу Нерона отделанные... Янтарем. Вот. Это, так сказать, особый шик. Значит, это тело несут на носилках, рядом служитель в маске Меркурия, потому что Меркурий сопровождал покойника на тот свет. И у ворот Мертвецкой встречает еще один служитель эти носилки в маске Харуна, это русского бога смерти. И у него характерный такой прибор, молоток. Молоток, символ этого Харуна. Значит, может быть, молотком для верности ударяли по голове, проверяли, а умер он или нет. Вот что интересно, в средневековом Риме сохранился этот обычай, когда умирал Папа Римский, три раза его символически ударяли по голове молотком. Но известно, что, например, кардиналы убили Папу Иоанна VIII в IX веке молотком. На самом деле, может быть, это вот какой-то отголосок. Умер, значит, умер. Да. Тела тащили в спалиарий. мертвецкую, там были венки. Ну и в зависимости от ранга гладиатора и хоронили, соответственно. Если у него были влиятельные поклонники, для него, значит, пышные похороны устраивались и писали, сколько у него побед было, как да. у летчика-истребителя. Кстати, да, что интересно, на одном надгробии изображены 4 венка. То есть не звезды на фюзеляже, да, а 4 венка по числу выигранных боев. Мы вот начали с конца, да, уже с финала поединка. А ведь нужно вспомнить, что перед поединком было очень интересно, да, дело обстояло. Ведь была последняя трапеза. Да. То есть предназначенных на убой людей кормили. Японских да. перед вылетом. Их очень хорошо кормили, устраивали им пир, поили вином. И каждый желающий мог прийти в школу и посмотреть на то, как люди готовятся к смерти. Готовили, кстати, все очень по-разному, конечно. Вот, в зависимости от темперамента, то есть для кого-то ясно было, что следующий день будет последним. Вот, ну, те, кому повезло, получали богатые подарки, особенно императоры славились. Август не скупился на подарки. Клавдий, тот вместе со всеми хором считал золотые монеты, которые падали на арену. То есть счастливчики, удачники, которых было немного, они получали все. Но я повторяю, они очень сильно рисковали. И те, кто не мог вовремя уйти, они заканчивали свою жизнь там на арене. И уже в сумерках, после боя, после того, как уже посыпали песочком эти лужи крови, разровняли служители эту арену и уже, значит, готовились к следующему дню. А ведь эти празднества, в кавычках, продолжались довольно долго. Вот, скажем, Тит, когда открывал Колизей, он устроил 100-дневные бои. И выставил, дай бог памяти, около 10 тысяч пар. А, скажем, когда Троян после Первой Дакийской войны устроил, значит, это когда было 107-й где-то год, да, в 107-м году, он устроил эти игрища, 123 дня они длились, 10 тысяч гладиаторов сражались, и 10 тысяч зверей, и все были перебиты. Да, 4 месяца. Зато и называли Трояна лучшим из принципов. Да, значит, вот представьте себе, служитель выходит с табличкой, где список этих гладиаторов, и он напротив имени, фамилии не было, да, значит, ставит латинскую букву «М», «Миссус», «Отпущен». Может быть, повезло, получил «Рудис», деревянный меч. «П», «Перит», «Пал», «Погиб». Или «Вицет», «Выиграл», «Победил», «Вицет». Вот такие пометки. Скупо, лаконично, римляне вообще были очень лапидарны. Место экономили. Кстати, очень красиво, довольно красиво назывались те служители, которые выпихивали на арену гладиаторов, не хотевших сражаться. Ларарии. Тут еще один момент, вот, который мне хотелось бы понять. На арене дрались гладиаторы из разных школ или из одной? Могло быть и так, и так? Значит, или как? Было 4 императорских школы вокруг Колизея. Это, значит, в императорское время уже 4 школы было. В 4-й школе натаскивали бестиариев. Вот. А кроме того, частные лица могли содержать школы. Да, действительно, и последние школы были ликвидированы только в 399 году по указу императора Гонория. При том, что сами игры... Да, уже наши эры. Причем сами игры в 404 году были прекращены только после того, как вмешалась церковь. И, согласно легенде, монах Телемах просто бросился на арену между гладиаторами, возмущенная толпа его растерзала. Это был повод для того, чтобы император Гонорий запретил навсегда. А травли, кстати, продолжались до конца 7 века. В 681 году были последние травли. То есть это было очень такое популярное, конечно, зрелище. И римляне отказываться от него не собирались. Вот. Школы, да, школы были. Самая известная, наверное, школа, благодаря восстанию Спартака, это знаменитая школа в Капуе, школа Лентула Батиата. Кстати говоря, в Капуе-то они и появились. Из компании пришли гладиаторские игры, потому что именно там очень сильно было это русское влияние. Первые школы возникли именно там. Школа, это, конечно, очень специфическое было такое учреждение. Вот, в Капуе и в Помпеи, кстати, остатки этих школ раскопаны. В маленьких коморках жили гладиаторы. Там они, собственно, ночевали, ну, сколько там, 4 метра квадратных, представляете, а то и меньше. Ну, то есть, да, это или на коморка, и там... Ну, они как солдаты в то же время имели увольнительные, когда нет тренировок, то они могли шататься по городу и по лупанарам, и по кабакам. То есть, конечно, они не были совсем заперти. Да, оружие, безусловно, им выдавали только перед боя, состязанием. Да. Правда, вообще упражнялись деревянным. Хотя, конечно, я думаю, те, кто, не дай бог, начал бы с ними в кабаке выяснять отношения, и они без оружия могли уложить на место. Когда Спартак и его товарищи, ну там по разным сведениям, даже не знаем, сколько точно их было, от 35 до 70, когда они вырвались, вооруженные якобы вертелами, которые захватили на кухне, вырвались за ворота школы, и каким-то чудом, это отдельный вопрос, почему и как случился тут на дороге целый обоз с оружием, вы себе представьте, да, детективная история, вдруг откуда-то, как по заказу, почему я и думаю, что у него были сообщники, конечно. Нет, снаружи, совершенно очевидно, что он наверняка имел сообщение, он просто даже и мог знать об этом обозе. Они захватили это оружие, но оружие тоже было гладиаторским, к ближайшим играм, и вот только после того, как они рассеяли местное ополчение, эти ребята вооружились настоящим военным оружием, уже они бросили с презрением. Свои, да, при том там специально оговаривается, что они взяли настоящее оружие, то есть это было Да, Плутарх об этом Плутарх пишет. Важно, да. И вот что интересно, Дмитрий, смотрите, у нас есть только 3 свидетельства за многовековую историю гладиаторских игр. Только 3 свидетельства о том, что гладиаторы пытались бежать. И только 1 раз удачно. Значит, второй раз, когда там, в 59-м, по-моему, году или позже, при Нероне была попытка бегства, их перебили всех на месте, и при императоре Пробе уже в 3 веке. Вот. В 59-м году совершенно дикая история произошла в амфитеатре, мне кажется, уникальная совершенно. Во время представления, это было в Помпеях, там как раз роскошный амфитеатр возвели из камня. Вот. Правда, его раньше возвели, пардон, вру, в 1 веке до нашей эры, один из первых вообще в Италии, каменный амфитеатр. Значит, местная приглашающая сторона, помпейцы, поссорились с гостями, с нацирийцами. Они забыли про то, что на арене идет представление. Стали друг в друга плевать, ругаться. Потом взялись за камни, потом за ножи, и началась резня. То есть резня на арене, гладиаторы оставили свое оружие и с изумлением смотрят, что в зрительском зале идет дикая резня. Непонятно, кто же гладиатор. Ну и, конечно, император с ними разобрался. То есть, значит, помпейцы жестоко наказали 10 лет. Они не имели права устраивать игры. Организатор игр попал в ссылку. Вот. А трупы выносили, потом очень долго отмывали от крови амфитеатр. Это был совершенно уникальный случай. Гладиаторы были великолепные бойцы. Ну и шоумены при всем при том, надо сказать. То есть я так полагаю, что владелец гладиаторской школы... Маниста. Да. Он делал деньги. Он делал деньги, естественно. Он был в наименьшей степени заинтересован, чтобы гибли раскрученные персонажи. Безусловно, конечно. И здесь не соблюдались правила честной игры. Это ясно. Мы о подноготной не знаем, но, конечно, Ланиста был заинтересован в том, чтобы... Один и тот же раскрученный. Ну, конечно, он же... Да. Ну, строго говоря, тут параллель с войной совершенно очевидная, что для... Если ясно, что в первых рядах тех, кто идут, погибнет, то, разумеется, командиры и пускают впереди молодяк, потому что они и так погибнут. Ну да. А опытные солдаты идут сзади. Ветеран, ветеран гладиатуры, он мог и отказаться, особенно если у него деревянный меч, он мог отказаться сражаться. И вот известен случай, когда император Тиберий, который вообще-то не любил этих игр, он предложил 100 тысяч сестерцев такому ветерану. И еще пришлось уговаривать. А другой раз 1000 золотых монет. Это еще больше. Вот. И пришлось уговаривать этого гладиатора, чтобы он потешил императора своим искусством. Это были виртуозы своего дела. И, значит, когда мы вспоминаем историю о том, что Спартак в кратчайшие сроки создал, сколотил 70-тысячную армию, мы, в общем-то, не удивляемся, потому что гладиаторы, эти великолепные бойцы, классные бойцы, они создали костяк этой армии. Эта армия громила консульские армии, римские легионы. В дальнейшем почему? Потому что гладиаторы были самые лучшие бойцы. И не случайно в 1 веке до нашей эры такие римские политики, и тренеры, безусловно, такие римские политики, как тот же Цезарь, они создавали личную гвардию из гладиаторов. У Цезаря было 5000 гладиаторов, он свою школу держал. И вот здесь еще один момент. Тут есть одно очень хорошее объяснение, оно, в общем-то, абсолютно логичное. Потому что, как в школах буддийских монахов, с некоторым отличием, эти люди каждый день занимались тем, что отрабатывали мастерство убивать. Да, хорошенькое сравнение. Да. Буддийские монахи и гладиаторы. Нет, ну, а если взять монахов, занимающихся кунг-фу, он проснулся, начал заниматься кунг-фу, и вплоть до захода солнца он занимался. Да, в этом смысле, конечно. И это было дело очень выгодным. Ланист презирали, но без их услуг не мог обойтись ни один магистрат. И вот что интересно. В течение длительного времени не было ни одного прецедента, чтобы гладиаторов использовали в качестве военной силы. К сожалению, мы должны сегодня прервать кровопролитие, потому что время наше отчаянно вышло. Я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней программе. Будем проливать гладиаторскую кровь дальше. А с вами, уважаемые зрители, я прощаюсь на неделю, чтобы встретиться вновь и продолжить наши экскурсы в историю. Всего доброго, смотрите нас.